Глава 1. Я стоял под ночным, мерцающим звездами небом в самом центре заросшего сада. Сколько веков прошло с момента падения некогда Великой Империи, а Земля до сих пор хранила следы былой красоты. Под ногами все еще можно было различить две дорожки, вернее то, что от них осталось. Чуть в стороне, в месте их пересечения возвышалась, заросшая мхом, статуя огромной крылатой пантеры, и от нее даже исходило, едва заметное, голубое свечение. Видимо, когда-то эта статуя освещала все окрестности. Что-то поднялось от земли у самых моих ног, призрачное, грациозное и, тем не менее, страшное и беспощадное на вид. Чутье некроманта недвусмысленно закричало, что древний призрачный страж пробудился ото сна. Все вспыхивало светло-голубым огнем. В воздухе возникли плавные линии, длинные, струящиеся волосы и глаза, которые казались черными ямами на фоне звезд. «Кто идет?» — раздался в ночи холодный голос. «Приветствую вас, леди из лунного света, мое имя Фобос. Я имею честь быть скромным гостем этого прекрасного города». На лице призрачной эльфийки появилась улыбка. «Ты второй, кто меня так назвал при первой встрече?» «Да, и позволено ли мне будет узнать, кто был первым?» «Первым был Эльминстер. Какое символичное совпадение!» «Возможно, вы также скажите мне свое имя?» «Боюсь, что в ближайших окрестностях нет никого, кто мог бы мне вас представить согласно этикету». Лицо привидения погрустнело. «При жизни я была Брейрендрой из дома Калаут, последняя в своей династии. Теперь я блюститель королевского покоя, вернее того, что от него осталось. И моя работа уже давно никому не нужна, так как ни королевства, ни короля уже не существует. Моя судьба пребывать здесь в одиночестве, так как покинуть это место или окончательно исчезнуть я не могу. Так оно, видно, и останется». Сад накрыла тишина. Мертвая эльфийка погрузилась в себя, видимо, мысленно прокручивая века одиночества. Да, незавидная судьба. Если мне не изменяет память, то Эльминстер проходил обучение в Кармантере где-то в 3-м столетии по летоисчислению Долин, а сейчас идет 1240 и краткий год. Внезапно эльфийка вынырнула из воспоминания и с мрачной улыбкой поинтересовалась. А собственно, кто ты такой, и зачем вообще сюда прибыл? Неужто ученик Эльминстера? Что-то ты на него не очень похож. Увы, я не являюсь учеником Эльминстера или его другом. Более того, он мне даже не нравится. Однако сюда я пришел с той же целью, что и он когда-то. Интересное заявление. А с чего ты взял, что тебе тут будут рады? Или может быть ты тоже избранник Мистры? Плутоватая улыбка на прекрасном лице стала шире. И не дожидаясь моего ответа, призрачная эльфийка прильнула своими губами к моим и попыталась вытянуть жизнь. Зря. До этого момента шансы у нее все-таки были. Я придвинулся вплотную к серебристому силуэту и обнял его руками. Призрачная плоть была для меня вполне материальна, на лице эльфийки успело отразиться удивление, почти мгновенно сменившись ужасом. Зеленое и черное пламя потекло от моих рук и рта, за доли секунды охватив фигуру моей собеседницы. Однако она уже несколько сотен лет была стражем этого города, еще при жизни являясь могучим архимагом. Луч ослепительного белого света пробил мне грудь, пройдя через позвоночник и образовав дыру шириной в 10 сантиметров, еще один такой же луч отрубил левую руку, просто испарив предплечье. К счастью, мой разум был слишком занят, чтобы обращать внимание на боль. Начало действовать еще одно мое заклинание, и эльфийку опутали цепи, сотканные из самой тьмы. Это и предыдущее мое заклятие принадлежали к разряду высшей магии тьмы. Пламя не стремилось убить противника, оно пожирало его магическую и духовную силу, передавая энергию своему создателю, а цепи тьмы вообще было легендарным заклятием. Придумано оно было такие бездны времени назад, что даже Юрина не знала имени создателя и кем он был. Однако эффективность этих чар была поразительной, и это при сравнительной простоте использования. Жертву удерживала сила не самого мага, а предвечной тьмы. Маг являлся только посредником и проводником ее силы. Таким образом, цепи тьмы могли, какое-то время, удерживать любую сущность, и так же, как и пламя, вытягивать силу жертвы. Особенностью цепей было то, что использовать их могут только те, на ком лежит благословение тьмы, более того, кто сам по себе является ее частью, либо отдельным самостоятельным потоком. В общем, узы, связывающие мага с великой силой, должны быть очень крепкими, к примеру, как у меня. Думаю, излишне говорить, что в Тариле подобных чар не знали, да и откуда. Шансов у стража города не было, с того момента, как она открылась, но несмотря на это ей даже удавалось сопротивляться, создав из света золотые искры, которые пытались бороться с черным огнем, зеленому же они были безразличны. Не дожидаясь итога, я вонзил ей в грудь клинок, и прозрачный силуэт, синеватой дымкой, втянулся в лезвие. Рана на груди уже закрывалась, обгоревший позвоночник быстро зарастал, а упавшая рука, поднятая телекинезом, стала быстро прирастать к восстанавливающемуся предплечью. Даже удивительно, насколько я стал силен. Впрочем, радоваться особо нечему. Вот если бы она меня не достала, тогда да, а так, хотя ладно. Месяц блужданий по заросшим руинам Мифдранера принес больше беспокойства, чем пользы. Фактически единственным ценным приобретением была именно эта древняя эльфийка. Нельзя сказать, чтобы город кишил монстрами, или мозголомными защитными проклятиями, но лучше бы было именно так. Обшаривать каждый дом, разгребать завалы, выискивать следы магии, в городе, где ей занимались тысячи лет, причем почти все население, а в результате иметь несколько любопытных, но фактически бесполезных артефактов, еще больше пришедшие в негодность рухляди, истлевших от времени свитков и, наконец, одну единственную душу стража. Честно, я ожидал большего. Развалины, безусловно, хранили множество секретов и сокровищ, но чтобы их достать, тут нужно устраивать археологическую экспедицию силами сотни другой магов, а никак ни одного вампира, пусть и очень сильного. Ну или мне тут надо поселиться, лет этак на 10-20, а то и все 100. Хорошо, хоть понял я это быстро, всего за неделю блужданий, а потом 3 недели потратил на поиск в городе развалин, именно, королевского дворца, и если бы не некромантия, потратил бы раз в 5 больше. И что в результате? Один единственный страж, а ведь их когда-то были десятки. Хотя могло быть и хуже, если бы Брейринда, как и ее сестры, исчезла в неизвестном направлении, а так у меня теперь есть ее знания. Что-то более ценное я здесь уже вряд ли найду. Впрочем, уходить, не осмотрев дворец, тоже нельзя. Пройдя через остатки сада к развалинам дворца, я заметил на одном из деревьев крупную рыжую кошку, чем-то похожую на статую в саду. Недолго думая, я применил заклятие поглощения жизненной энергии, тело кошки с глухим стуком упало на землю, а мои раны окончательно затянулись. Пробитый доспех тоже уже почти восстановился, через час на нем вообще не останется ни малейших следов повреждения, да и при следующей встрече с этим лучом он уже не поддастся так легко. В развалинах дворца я пробыл еще неделю, ничего по-настоящему ценного, как я и ожидал, обнаружить не удалось, зато получилось порыться в памяти захваченного призрака. Брейринда Калаут с полным правом могла называться архимагом, и не просто называться, она им в полной мере являлась. Объем ее знаний был огромен. Я увидел дни расцвета мощи и величия Кармантера, дни славы и могущества эльфийского народа, сменившиеся медленным увяданием и отступлением перед более молодыми расами. Увидел молодого Эльминстера, его призрачная эльфийка тоже поцеловала, вот только жизнь высосать не пыталась. Интриги, борьбы за власть, снобизм и брезгливая небрежность, все то, что привело некогда великую империю к краху, все это проносилось перед моим взором, когда я касался разума, запечатанной в сфере душ, в глубине моего анклава, эльфийки. За эту неделю я не успел просмотреть даже 1% виденной ей истории, а уж ее знания по магии вообще требовали нескольких лет скрупулезного изучения. На 8-й день я решил прервать свою экспедицию, тем более, что месяц это все-таки много и всякое могло случиться. Вытянув руку ладонью вперед, я начал формировать структуру портала. Сияющие красные линии расходились от моей ладони, образуя сложный рисунок прямо в воздухе, не слишком надежно, зато быстро. Да и отследить здесь открытие демонического портала некому. Через минуту передо мной открылась сияющая красноватая арка, и я шагнул внутрь. Вышел я на высоте 50 метров над поверхностью земли. С точностью таких переходов все еще была беда. Зависнув в воздухе и развеяв портал, я огляделся. В паре километров к западу виднелась черная сфера колоссального щита. Выпустив крылья из пространственного кармана, я полетел в ту сторону. Подлетев к щиту, я на миг задержался, приоткрывая проход для себя, после чего приземлился во дворе крепости. За прошедший с момента начала строительных работ год, замок сильно вырос, но все еще был далек от завершения. У архитекторов наблюдалось ярко выраженное брожение идей. Дворфы уже отгрохали такие подземелья, что там целиком могла поместиться вся наземная часть, да еще место останется, а сами стены и защитные сооружения мастерились в расчете чуть ли не на штурм армии драконов. Я, конечно, сгущая краски, но дорвавшись до такого проекта, да еще при наличии стольких бесплатных и неустающих рабочих рук, мастера серьезно съехали с катушек. И ладно бы одни дворфы, им в конце концов самой природой положено, но ведь и люди тоже загорелись. Теперь каждый кирпичик обнюхивают и каждую щелочку замеряют. Все, мол, должно быть идеально, как вспомню, как они ворота конструировали, так в дрожь бросает. И шаманы туда же, дай им волю, они бы сюда уже все стихийные планы привязали на защиту, в каждый кирпич по духу, в каждую кочку на подходе по элементалю и джинна в сотни три по башням рассадить. Хорошо, демонологов у меня нет, а то уже бы кого-то из принцев бездны захомутали. Я, конечно, опять сильно преувеличиваю, но столько энтузиазма и творческого вдохновения — это страшно. Вот и сейчас бегут, глаза горят, шерсть, вернее волосы, дыбом, на лицах священный экстаз, сейчас будут хвастаться очередными задумками. И почему я не остался в Мифдранере? Владыка, князь, господин, вы вернулись, какая радость, мы тут как раз, да, это значительно улучшит. Я поднял руку, все мгновенно заткнулись, а я выцепил взглядом коменданта. Высокий черноволосый эльф с бесстрастным лицом, за последний год он стал лучшим мастером меча в моей армии, за исключением, конечно, меня, Шиллиса Юлан. При этом был отличным командиром и неплохим дипломатом, по крайней мере смог лично заключить союз с двумя бединскими племенами, возглавляя очередное посольство. Корнил, докладывай. Кулак эльфа ударил в грудь. За прошедший месяц безвозвратно потеряно 74 некроконструкта, придавило настройки. Шаманами закончено возведение третьего защитного контура. Темница полностью завершена. Осталось установить магическую защиту на камеры для магических существ. Из Териамора прибыло сообщение о успешном начале торговли с долиной кинжала. Все, хорошо, пошли к тебе в кабинет. Центральная башня уже была закончена, и она очень напоминала башню в моем анклаве. Впрочем, за основу всего внешнего вида крепости был взят незабвенный Ордханг. Мы прошли в рабочий кабинет коменданта. Само помещение было довольно просторным, и это не учитывая зала для совещаний, расположенного рядом, но обставлено весьма аскетично. Сев в кресло и кивком указав Корнилу на противоположное, я начал задавать вопросы. Что с бединами? На данный момент в союзных с нами отношениях находится 5 племен, еще 8 являются их прямыми конкурентами и противниками, так что для нас они враждебны. По последним данным, в пустыне намечается война. Причина в том, что поддерживаемые нами племена значительно увеличили свою силу и уже не готовы удовлетворяться имеющимся в наличии территориями. В то же время их противники крайне встревожены их резким усилением и намереваются его остановить. Но крупных столкновений пока не было, только мелкие стычки, нас они пока не коснулись. Это все, у меня нет полного доступа ко всем материалам нашей разведки, но по доходившей из Териамора информации наши союзники через 2 месяца намерены устроить собрание племен, предположительно с целью начала войны. Противники, у меня нет информации, но могу предположить, что они тоже собираются действовать. Ясно, что с группами разведки, посланными в Северные горы. На данный момент вернулись только 3 группы из 10, но сигналов о гибели остальных также не поступало. 2 группы обнаружили только следы орковских и гоблинских племен, но контактов не искали. 3-я видела белого дракона, район его предполагаемого места обитания нанесен на карту. Покажи. Эльф достал со стола грубый набросок и показал мне. Изучив самодельную карту и данные разведчиками описание местности, я кивнул и вернул карту Корнилу. Ты говорил, что камеры для магов и магических существ нужно зачаровать. Да. Планировалось провести шамановский ритуал, так чтобы после обработки камер, они вытягивали магическую энергию из узников и передавали ее защите крепости. Но тут нужен очень сильный и опытный шаман, а также жертвы. Мастер Рунг должен прибыть через 2,5 недели. Понятно. Заклинательный покой сейчас свободен? Да, мой князь. Хорошо, пошли туда, я сам проведу ритуал, раз уж все равно я здесь. Но у нас нет жертв, заметил комендант, вставая. Поэтому мы идем сначала в заклинательный покой, а не к камерам. Жертв я вытащу из Абисса, демоны в любом случае будут эффективнее людей. Полагаю, в качестве охраны лучше взять Серую Гвардию. Ты прав, согласился я. Серой Гвардией, с некоторых пор, стали именоваться умертвия. Внешне от людей они уже отличались разве что немного синеватой кожей и отсутствием растущих на лице волос, зато в силе и устойчивости к повреждениям превосходили самих себя, после поднятия, примерно в 1,5 раза. У некоторых даже стали проявляться магические способности, пока небольшие и узконаправленные, с ориентацией в магию смерти, но очевидные. Возможно, со временем у меня появятся собственные рыцари смерти, кто знает. Как бы то ни было, но для конвоя демонов они подходили идеально. В крепости их было 7 десятков, и когда мы подходили к заклинательному покою, который занимал 2 этажа в башне, с нами было 20 воинов в серых плащах. Пройдя в комнату, оборудованную для призывов, я занялся делом. Раньше у меня никогда не было проблем с призывом мелких демонов, правда, после того, как я получил силу высшего демона Баатера, обитатели Абисса стали крайне неохотно отзываться на призыв. Даже когда я полностью скрывал свою сущность, они подсознательно ощущали исходящую от меня опасность и вырывались весьма отчаянно. В этом был какой-то парадокс, так как ни Танари, ни Баатизу призывать друг друга не могут в принципе, только себе подобных, да и то исключительно по предварительной договоренности. Впрочем, я никогда не заморачивался доброй волей призванных существ, проводя ритуал так, чтобы вызвать либо представителя конкретного вида, либо определенной силы. Да и вообще, эффективность призыва зависит от силы заклинателя, так что шансов у демонов все равно не было. «Сколько всего камер?» – спросил я у молчаливого коменданта. «Всего 150, 100 обычных, 10 для крупных существ, 10 для почетных пленников и 30 для магов и магических существ, не превосходящих по размерам человека». «Ясно», – протянул я, подсчитывая в уме. «Значит, нужно 30 жертв, а оставшиеся 10 камер зачаруем иначе». Я повернулся к пентаграмме. «Ну что ж, приступим». Через час в коридоре рядом с комнатой призыва лежали 3 десятка оглушенных и связанных дритчи, низших демонов Абисса, напоминающих заплывшую жиром карикатуру на человека. Потом я, отпустив Корнила, спустился в подземелье, бывшие у мертвия без проблем перетащили тела демонов, и я приступил к ритуалу, начав с самых больших камер. Закончить со всеми камерами я смог только через 4 суток. Ритуал пожирателя Сухара был в действительности очень сложным, даже несмотря на мои запасы сил и то, что, благодаря познаниям в некромантии, большую часть действия я мог опустить, заменяя схожие элементы более простыми и действенными. К исходу 4-х суток за работой, я был пуст и голоден, так как все запасы крови тоже кончились. Но результат того стоил, все обработанные камеры, при взгляде магическим зрением, были покрыты паутиной бледных, но плотных узоров, в которых непосвященный человек, даже будь от 3-жды архимагом, разобраться не сможет при всем желании. Это была одна из прелестей ритуала пожирателя. Структура каждый раз формируется хаотичным образом, и только сам проводящий ритуал шаман знает, где какой блок находится, и соответственно управлять чарами тоже может только он. К тому же Рунг, насколько я знал, значительно усовершенствовал изначальный ритуал, добавив парочку полезных функций, таких как, например, безвредность чар для выбранного существа или существ и возможность, опять же для выбранного существа, восстанавливаться за счет заклинания. В общем, довел до ума. Сейчас сеть была еще бледная и могла сгореть от одного моего неосторожного чиха, но месяца через 2, когда шаманы ее хорошенько подпитают, а потом посадят в камеры несколько магов или тех же демонов, вот тогда попадание в одну из этих камер будет опасно даже для истинных демонов. Поднимаясь из подземелий замка, я встретил Салэль, одну из тех эльфиек, с которыми я временами провожу ночь, а также неплохую мечницу. Странно, что я ее раньше не заметил. Эльфийка без сомнения была рада меня видеть, и эмоции свои скрывать совершенно не собиралась, так что мое измученное долгим повторяющимся ритуалом сознание подверглось новому испытанию. «Салэль, я тоже рад тебя видеть, но, пожалуйста, скрой свои эмоции, я несколько устал за последние 4 дня», — с улыбкой произнес я. «Простите». Девушка покраснела и быстро восстановила ментальные щиты. «Я хотела сделать вам приятно. Я не злюсь, просто устал. Что ты здесь делаешь? И как давно прибыла в замок?» «Я прибыла 2 дня назад через портал, вместе с госпожой Шиллис и госпожой Юлан. Комендант Корнил сказал, что вы проводите сложный и затратный ритуал в подземельях, и когда закончите, будете очень голодны, поэтому я, Индаэль, Линвелли и Ревенин посменно дежурим у входа. Корнил приказал вам дежурить, пока я не появлюсь». Я был действительно удивлен. Нет, не тому, что эльф послал девушку накормить меня собой, вместо того, чтобы просто заготовить крови или выписать ее из Тириамора. В конце концов, после ритуала приобщения к тьме, все мои эльфы несколько съехали с катушек. В том смысле, что теперь дать мне свою кровь для них было сродни получению божественного благословения. А девушки, в случае если я пил прямо из них, еще и сексуальное удовольствие испытывали. Обнаружил я это спустя 2,5 месяца после ритуала, то есть тогда, когда их новые личности более-менее сформировались. Сам я такого эффекта не планировал, так что это скорее всего работа Юрины, хотя я и не спрашивал. Но удивился я другому, комендант конечно имеет большую власть на своем объекте и эти эльфийки стояли значительно ниже него в иерархии, но раз сюда прибыли мой фамильяр и дочь, то комендант просто не мог ничего приказать их свите. Нет, комендант Корнил только посоветовал это сделать, а приказ отдала госпожа Юлан. Неуверенно переминаясь с ноги на ногу ответила Салэль. Ясно. Да, что-то я действительно устал, мог бы и сам догадаться. Господин. Эльфийка заметно покраснела. Она вообще была самой стеснительной из моих любовниц. Вы голодны? У меня на лице вновь появилась улыбка. Молча подойдя к эльфийке я оголил ей шею и аккуратно прокусил кожу удлинившимися клыками, одновременно с этим перекрывая, простеньким заклятием анестезии, болевые рецепторы. Девушка, подавшись вперед, мелко задрожала, а я начал пить. Ароматный, нежнейший нектар прокатился по моему горлу, смывая усталость и магическое истощение. Живая, сладкая кровь прямо из артерии, отданная добровольно. Это наслаждение сложно с чем-то сравнить, разве что с глотком прохладной чистой воды после 7 дней в засушливой пустыне без капли влаги. Но даже это сравнение не отражает всей сути испытываемого удовольствия, да определенно этот момент стоил того, чтобы провести 4 суток за исполнением сложного и энергоемкого ритуала. С трудом оторвавшись от шеи девушки и подавив поднявшуюся жажду, я быстро залечил след от укуса. Салэль была в глубоком обмороке. Взяв эльфийку на руки, я вновь начал подниматься. Я уже почувствовал своих девушек, они, как и следовало ожидать, расположились в моих собственных покоях в башне. Эльфийки крепко спали, а Юлан с Шиллис тренировались в боевой магии. Когда я это понял, до нужного этажа оставалось всего 2 лестничных пролета. Тяжело вздохнув, я остановился и посмотрел в окно, любуясь усыпанным звездами небом, благо ночью щит становился совершенно прозрачным. Они неисправимы. Сложно было спуститься на 3 этажа вниз и тренироваться в специально отведенном для этого зале? Нет, обязательно надо разносить мои покои. Постояв несколько минут и еще раз вздохнув, я продолжил путь. Поднявшись на свой этаж, я прошел во 2-ю спальню и примостил Салэль к 3 ее сестренкам. 3 спящих в обнимку эльфиек, да к тому же в чем мать родила, зрелище не для слабонервных. Одеяло у них как обычно сползло. Да, сегодня ночь тяжелых вздохов. Раздев Салэль, попутно влив в нее немного жизненной энергии и укрыв этот эротичный квартет, я пошел к себе. Однако стоило пересечь порог своей собственной спальни, как мне на шею бросилось визжащее, мельтешащее и целующееся нечто, с пушистыми ушками и хвостом. Пока я кое-как отбивался от счастливой и перевозбужденной Юлан, Шиллис, стоящая в уголке, мерзко хихикала в ладошку, с хитрющим и до нельзя довольным выражением лица. Сегодня однозначно ночь тяжелых вздохов. Юлан, я конечно все понимаю, но будь на моем месте обычный человек, ты бы уже переломала ему все кости. Сделал я прозрачный намек девушке. Ой, прости, пискнула бывшая кицуна и резко отстранилась, густо краснея. Но ведь ты не человек и физически я намного слабее тебя. Состроив грустную мину, попробовала оправдаться лисичка. Верю, верю. Ты, кстати, зачем приказала девочкам караулить меня у выхода из подземелий? Или скажешь, что вы забыли взять запас крови из Териамора? Или, что ты за месяц все выпила? Ну я... Юлан смущенно отвернулась, потупила взор и покраснела. Эх, вздохнул я. Все с тобой ясно, лисенок. Ну, а ты что скажешь? Повернулся я к Шиллис. Демонесса мгновенно состроила самое ангельское личико, приняла позу пай девочки и всем своим видом выражала полную непричастность к происходящему и абсолютную невинность. Картину немножко портили рожки, торчащие из волос и хвостик, нервно скребущий пол. Еще раз выразительно вздохнув, я сел на кровати и уставился на них тяжелым и грустным взглядом. Ладно, что произошло за время моего отсутствия? От моего серьезного тона, демонесса сразу подобралась и начала четко отвечать. Подготовка магов продвигается согласно графику, особые успехи делают Эл, Меглил и Индаэль, всем троим уже вполне можно присвоить 3-й круг, Элу, пожалуй, даже 4-й. Также все 7 дополнительно изучают шаманизм, но практические результаты пока оставляют желать лучшего. У Меглила и Илрасана проявились ярко выраженные способности к некромантии, так что в их обучении делается упор на нее. Также, все эльфы делают большие успехи в обращении с оружием, причина, вероятно, в повышенной силе, скорости реакции и восприятия. Хорошо, что с обычными войсками? И какова реальная ситуация с бединами? С обычными войсками хуже. Местные орки хоть и значительно превосходят своих обычных сородичей, благодаря постоянной магической обработке, но все равно не дотягивают даже до уровня младших демонов. И навыки, и физические характеристики оставляют желать лучшего. С ограми получше, но их мало и учатся они слишком медленно, постоянно полагаясь на грубую силу, в которой, опять же, уступают большинству, даже младших, демонов. Это не страшно, штурмовать Баратар или Абис, я, в ближайшие годы, точно не планирую. А против людей и те и другие более чем эффективны. Ориентироваться на слабого противника глупо и ведет к поражению. Недовольно заметила демонесса. Рвать жилы и стремиться к недостижимому, не менее глупо, как правитель я так поступать не могу. Тем более, что сейчас нет такой необходимости. Хм, Шиллис смутилась. Прошу прощения. Я махнул рукой, показывая, что извиняться ни за что. Что касается бединов, то они уже пригласили нашего представителя на запланированное собрание племен. Они хотят просить нас, прежде всего, о магической поддержке, так как и сами прекрасно понимают, что бойцов, способных вести войну в пустыне, у нас немного. Они сами об этом сказали, или это выводы разведки? Ну, их послы на это весьма прозрачно намекнули. Да и по сути, мы ей помочь то им больше нечем, кроме магии, не можем. Армию в пустыню не пошлешь, а отдельных специалистов у нас и самих мало. Ладно, есть что-нибудь еще, что я должен знать? Вроде все. Экономический отчет, это к Шуршану, я в этом не разбираюсь, хотя гоблин божился, что у нас все хорошо и скоро будет еще лучше. Хорошо, ну что ж, раз с делами на сегодня покончено, то я, пожалуй, посплю. И видя, что Юлан собирается что-то возразить, чуть повысив голос и встретившись с ней глазами, добавил: «Я четверо суток проводил ритуал пожирателя Сухара, так что я действительно устал». Юлан снова смутилась и спрятала глаза. Улыбнувшись при виде смущения девушки, я встал и откинул одеяло с кровати, после чего, растворив доспех, одежду и оружие в ауре, я лег на кровать. Укрывшись, я с той же улыбкой посмотрел на девушек, чьи глаза, очень внимательно, следили за мной последние несколько секунд. «Что?» – поднял я правую бровь. «Ничего». Синхронно заинтересовались потолком обе мои собеседницы. «Ну тогда, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Опять же синхронно выпалили они и быстро скрылись за дверью. Моя улыбка стала еще шире и, жестом установив по периметру комнаты защитный барьер, я закрыл глаза. Настроение было отличное. Глава 2. Стоило мне погрузиться в восстанавливающий сон, как мое сознание мягко, но настойчиво, потянули в сторону. Я не стал сопротивляться и спустя несколько мгновений, уже стоял на вершине черной башни, в самом центре пылающего узора. Прямо напротив меня, сидела Юрина, свесив ноги с края башни и с легкой улыбкой, которую я скорее почувствовал, чем увидел, глядела на серый туман, окружающий безжизненную равнину. Ее длинные, серебряные волосы свободно развивались на, непонятно откуда взявшимся тут, ветру. Сделав несколько шагов, я облокотился на один из пяти, отливающих синевой, адамантиевых зубцов башни, и, сложив руки на груди, стал любоваться серебряными переливами волос моего самого ценного и дорогого сокровища. «Налюбовался?» — через несколько долгих минут спросила Юрине, с легкой полуулыбкой, повернувшись в мою сторону. «Разве это возможно?» — вернул улыбку я. «Тебе виднее, кто бы говорил». В серых глазах вспыхнули веселые искры. «Сделаешь мне подарок?» От этого вопроса мои глаза непроизвольно расширились, а улыбка куда-то пропала. Довольная произведенным эффектом, Юрина хихикнула. «Ну не делай такое глупое выражение лица, тебе не идет», — заботливым голосом посоветовала она, облокотившись на выставленные назад руки. «И что же я могу тебе подарить?» Мое удивление уже прошло, уступив место любопытству. «Сделай парочку эмблем», — сказала она таким тоном, как будто просит подать расческу. Я был готов к тому, что юная тьма преподнесет мне сюрприз, так что воспринял просьбу спокойно, насколько это вообще возможно. Однако, не высказать своих сомнений, я не смог. После создания Димаса, я отходил почти год, страдая от эмоциональных взрывов и приступов апатии, не говоря уже о том, что тогда я потерял 2/3 своей силы. Я согласен, что с тех пор я стал значительно сильнее, но делить душу и силу, сразу на три части. На восстановление нынешнего уровня мне потребуется не меньше 20 лет, и то только при наличии идеальных условий. В этот раз все будет намного легче. Ты, если не забыл, теперь не просто вампир, а князь тьмы, да и я помогу», — спокойно проговорила Юрина, склонив голову на бок. «Хм, допустим, хотя все равно сомневаюсь, что удастся избежать больших потерь в силе. Но все же, зачем они мне? Почему именно пару? Да и куда их деть? Тела опять же искать? Об этом не волнуйся, тела не понадобятся, а силу тебе в любом случае нужно слить. Ты этого не заметил, но демоническая энергия, полученная тобой от дочери Асмодея, постепенно начинает изменять твое восприятие. Вот это новость. И каким образом это возможно при твоем-то существовании?» — вскинул бровь я. «Просто девочка очень молодая, из-за смешанной крови не успела пробудить всю свою наследную силу. Собственно, когда она и отправилась ее пробуждать, ей подвернулся ты. А так как ты на тот момент был сильнее, да еще и душа у тебя своеобразная». На этом моменте Юрина слегка улыбнулась. «В общем, когда ты сделал ее своим фамильяром, то неосознанно забрал себе, помимо части уже наличествовавших у нее сил, еще и потенциальные, которым только предстояло пробудиться. И ты говоришь мне это только сейчас?» Я отвернулся от серых глаз и задумчиво уставился на клубящийся за границей моего анклава туман. «И все равно я не представляю, как такое возможно. Ты же не собираешься мне это объяснять?» «Нет, как всегда, да, хм». Я тяжело вздохнул и, оторвавшись от тумана, вгляделся в серые глаза Юрины. «Ну хоть скажи, зачем тебе нужны две мои эмблемы, да еще только в виде душ? Перенесу их в другие миры», — пожала плечами девочка со взрослым лицом. «Это даст дополнительную защиту для твоего существования, да и мою силу увеличит». «И что это за миры?» — заинтересовался я, ведь идея действительно была хороша. «Так, даже полное уничтожение в этом мире для меня станет лишь временным неудобством». «Неважно, издеваешься? По-твоему, я должен спокойно отправить самого себя неизвестно куда, да еще в виде ослабленной, неполноценной души?» «Да», — пришел совершенно спокойный ответ. «Ты серьезно?» «Да». «Опять издеваешься?» «Немного». «И тебе весело?» «Немного». «Я когда-нибудь смогу тебя понять?» Юрина задумалась. «Нет», — последовал через 10 секунд ответ. «А великий мрак?» Я уткнулся лицом в ладонь, прикрыв глаза. «Ладно. Кстати, ты так и не ответила, как можно повлиять на мое восприятие, если у меня есть ты? Тем более, повлиять на мое отношение и мотивацию. Изменить твою личность действительно нельзя, но ты все-таки материальное существо, и исказить или усилить некоторые черты твоего характера вполне возможно, например, сделав тебя более жестоким или импульсивным». «Ясно. Когда ты хочешь, чтобы я провел ритуал?» «Лучше всего сейчас». Юрина единым, слитным движением встала и облокотилась на соседний зубец башни. «Сейчас, когда я истощен, да, это будет идеально». На ее лице появилась лукавая улыбка. «Юрина, ты меня пугаешь». Над башней разлетелся звонкий смех. Князь тьмы, который боится тьмы, ничего смешнее не слышала. Она исчезла, и тут же появилась сидящая у меня на плече, и прохладная ладошка зарылась мне в волосы. «А мне кажется, что это не смешно, а грустно», — вздохнул я, внутренне млея от ласки. «Ты такой смешной». Меня накрыла волна серебряных волос, лицо Юрины замерло в сантиметре от моей макушки, а в голове раздался ее голос. «И я очень рада, что родилась из твоей души». Миг кончился, и она уже опять стояла напротив меня. В душе было тепло и спокойно, лишние эмоции ушли, оставив только умиротворение и покой, приправленные ароматом счастья. «И не стыдно тебе?» — вздохнул я с легкой улыбкой, ощущая, как процесс разделения души уже начался. «Хм», — фыркнула она, прикрыв глаза и отворачиваясь в сторону. Вздохнув еще раз, я счел за лучшее лечь. Работа предстояла тяжелая и без всякой подготовки, утешало только одно: в этом месте она мне и не требовалась. Пробуждение было неприятным, довольно болезненно ощущать, как твоя сущность резко уменьшилась в объеме, да и появившееся чувство ущербности — та еще надбавка. В прошлый раз все было как-то легче, да и я тогда сильно ослаб, но осознавал это исключительно разумом, без этого мерзкого эмоционального фона. Именно мерзкого, потому как от ощущения утраты меня наполнило неподъемным отчаянием, раздражением и, хуже всего, страхом. На подавление всколыхнувшихся эмоций ушло какое-то время, сколько конкретно, я сказать бы не мог, по моим ощущениям, не меньше десятка часов. Только после того, как эмоции были надежно заперты, я открыл глаза. Я все еще лежал на вершине Адамантиевой башни в своем анклаве, надо мной раскинулось небо, покрытое серым туманом. Краем глаза я видел один из устремившихся вверх черных зубцов. Я повернул голову влево. Это нехитрое действие отдалось волнами боли по всему телу, так, что мне даже пришлось зажмуриться и стиснуть зубы. Да уж, в этот раз все явно хуже, чем тогда. Спустя минуту, когда боль наконец утихла, я приоткрыл глаза. Передо мной, на коленях сидела Юрина, рядом с ней, в воздухе, висело две черные сферы сантиметров 20 в диаметре, серые глаза внимательно смотрели на меня. «Как все прошло?» – прохрипел я, пересохшим горлом, и тут же опять скривился, от нахлынувших с новой силой волн агонии. «Хорошо». Прохладная ладошка легла мне на лоб, мгновенно снимая боль и чувство усталости. «По силам ты, примерно, остался на прежнем уровне, хотя все же ослаб. Если хочешь поскорее прийти в норму, тебе следует поторопиться с тем белым драконом, которого нашли твои разведчики. Обязательно так и сделаю». Я прикрыл глаза, наслаждаясь прикосновением. «Так все-таки, куда ты хочешь отправить мои эмблемы? Узнаешь, когда придет время». Рука слегка взъерошила мне челку. «А пока, вот тебе небольшой подарок». В мой разум хлынул поток информации, опять вызвав головную боль. Но эта боль была скорее приятна, чем нет. Я открыл глаза и всмотрелся в два серых омута, на спокойном, бесстрастном лице моей личной тьмы. Подняв правую руку, я положил ее поверх прохладной ладошки у себя на лбу и вздохнул. Юрина слегка наклонила в бок голову, наблюдая за моими действиями. «Никак не могу тебя понять». Я перевел взгляд на серый туман наверху. «То ты почти 2 года отказываешься меня учить, то за один раз даешь мне кучу знаний. И ведь это постоянно так, ты всегда меня чему-то учишь неожиданно, да и учишь только тому, чему сама пожелаешь. Например, тот щит, что сейчас окружает замок, вот зачем он был мне нужен 3 года назад. Сейчас да, он бесценен, но в то время, куда полезнее было бы научить меня чему-то из магии крови. Вот и сейчас, тропа небытия, это же даже не просто темный портал, это... Ты не рад?» – перебил меня чуть грустный и в то же время насмешливый голос. «Рад, конечно, но я просто тебя не понимаю». Мои губы тронула легкая улыбка, и я, повернув голову, опять всмотрелся в серые глаза. «Ты понимаешь меня гораздо больше, чем большинство смертных и бессмертных может только мечтать». Ее губы тоже тронула легкая улыбка. «Просто тебе самому нравится играть в эту игру и рядом со мной притворяться глупеньким человечком. Все темные такие, рано или поздно, начинают носить маски, просто чтобы развлечься. Интересно, в кого это мы такие?» Со слегка ехидной улыбкой поинтересовался я. «Мне тоже интересно, как узнаешь, обязательно расскажи». С веселыми огоньками в глазах попросила Юрина. «Ну, у меня уже есть некоторые подозрения». Продолжил я игру. «Как интересно, жаль только тебе пора уходить», с грустным вздохом произнесла она, при этом, все еще сияя плутоватой улыбкой. «Да уж, некоторые вещи никогда не меняются». Улыбнулся я, окутываясь тьмой и получив ответную улыбку, переместился в свою спальню, в центральной башне крепости. Меня уже ждали. Юлан и Шиллис сидели на кровати и о чем-то усиленно спорили. Одеты они при этом были весьма условно. При моем появлении обе резко замолчали и уставились на меня чистыми глазами праведников, пойманных на горячем. Обведя взглядом комнату, я остановился на дверях, где наличествовали явные следы взлома, причем, в энергетическом плане тоже. Установленная мной защита отсутствовала, что естественно, так как именно этот щит был завязан на присутствии своего создателя в непосредственной близости, и когда тот отлучался, щит сам рассеивался. Данный недостаток, а также то, что щит можно было наложить только в помещении, с лихвой компенсировался практически полной невозможностью его взломать. При прочих равных, разумеется, если взломщик будет на порядок сильнее создателя чар, то тут без вариантов. Но это дело обычное и общеизвестное. Тем не менее, Юлан и Шиллис уже как полгода, с маниакальным упорством, при каждом удобном случае, пытаются взломать мои щиты и пробраться в помещение, где я сплю. И о причинах подобного поведения мне задумываться не хотелось, мне было банально жалко свои нервы. К тому же, есть тайны, которые лучше не знать, так сказать, для более спокойного сна. «Что-то случилось?» — поднял правую бровь я, переведя взгляд на девушек. Синхронное мотание головами. «Хорошо». Я вновь взглянул на останки двери. «Где кровь, которую вы принесли с собой из Териамора?» «В сундуке, в моей комнате». быстро ответила Юлан. Я кивнул и направился в указанном направлении. Сзади послышалось шуршание одеял, а потом тихие шлепки босых ног по каменному полу. Дойдя до комнаты Юлан, я быстро обнаружил искомый сундук и небрежным пасом, развеяв запирающие чары, достал из него первую бутылку. Из соседнего помещения доносился едва различимый шепот и шуршание. Если бы я захотел, то мог бы легко услышать, о чем они говорят, но опять же, душевное равновесие дороже, да и нужны мне девичьи тайны. Сохранившаяся в свежем состоянии кровь прохладной волной потекла по пищеводу. Тело наполнилось бодростью и энергией. Первую бутылку я осушил буквально в три глотка, уж слишком я был истощен после создания сразу двух эмблем, подогнав кровь телекинезом, так что бутыль стала идеально чистой. Я принялся за вторую. Утолить жажду до приемлемого уровня я смог только на четвертой порции. Проверив оставшийся в моем распоряжении магический резерв, я грустно усмехнулся. Примерно на прежнем уровне, да, ну можно и так сказать. Однако, все же, объем доступной энергии сократился больше, чем вдвое, хотя это действительно хороший результат, учитывая, какие куски мне пришлось вырезать из энергетических оболочек. Да и ядро заметно уменьшилось, ну хоть источник не сильно пострадал, хотя там и страдать, то особо нечему. Юная демонесса и еще более юная вампиресса, или вампирочка, хм, раньше как-то не думал об этом, хотя неважно. В общем, мои фамильяры и дочь уже привели себя в порядок, а Шиллистак и вообще облачилась в свою полную боевую экипировку, родом из девятого круга ада. Ох и пришлось же в свое время повозиться, подгоняя эти доспехи под изменившиеся габариты самой демонессы. Впрочем, работа была крайне увлекательная, так что грех жаловаться. Я отправляюсь в Северные горы искать драконов, вы останетесь тут. Начал я подробно объяснять свои планы, в случае чего, хоть будут знать, где искать мои останки. Я, конечно, не идиот и лезть, очертя голову, впасть к драконам не собираюсь, но лишняя предосторожность не помешает. В жизни, как известно, бывает всякое. Вполне возможно, что через какое-то время мне понадобится сильный отряд, так что доставьте сюда эльфов и стериаморов, в первую очередь магов, серую гвардию тоже подготовьте. И видя, как Юлан замялась и начала нервно теребить полы плаща, спросил: «Хочешь что-то спросить, Юлан?» «Ну, я...» «Этой ночью что-то случилось, ты исчез, а я почувствовала, не знаю, как это выразить, ну, как будто тебя стало больше и в то же время меньше». Под конец своей речи бывшая кицуны совсем смутилась и потупила взор. «Хэмэм, я смотрел на свою темную дочь и внутренне поражался. Почувствовать создание моих эмблем, да еще учитывая, что я в тот момент находился за пределами этой реальности. Какая же, все-таки, связь нас соединяет». Но заметив, как напряглась и сжалась девушка, поспешил ее успокоить. «Да, кое-что случилось, но не стоит об этом переживать. Я всего лишь провел один удачный эксперимент, который в будущем принесет мне много пользы, да и уже принес, так что не волнуйся». «Хорошо», — послушно кивнула Юлан, при этом мило опустив ушки. Я улыбнулся и переместился во внутренний двор крепости. «Спасибо, Юлины, теперь я знал, как это делать, хотя, конечно, мое перемещение имело весьма мало общего с классической телепортацией, не обращая внимания на снующую по двору нежить, а только краем сознания отметив, что стены за прошедшие дни немного выросли, я принял свой демонический облик, приведя в материальное состояние крылья и рога. Расправив крылья, я легко оттолкнулся ногами от каменных плит и завис в десятке метров над землей. Очередной взмах крыльев и поднявшись еще на десяток метров, я оглядел бурлящую внизу стройку. Очевидно, что уже достаточно скоро строительство подойдет к концу, уже сейчас. Своим видом, стены крепости вызывали невольное уважение, а когда работы завершатся, тут можно будет не опасаться даже штурма всеми войсками Зентилийской твердыни, благо в подземельях достаточно источников воды, да и первые грибные фермы скоро будут готовы. Повисев так пару минут, я развернулся и, пройдя сквозь прозрачную изнутри и матово-черную снаружи поверхность защитного купола, полетел на север. Боль растекается по телу жидким пламенем, ребра полностью сломаны вместе с правой рукой, острые кости превратили большую часть внутренних органов в фарш, а хуже всего, то, что эти чешуйчатые твари вморозили меня в стену. Трое белых драконов действовали очень слаженно, и даже тот факт, что бой происходил в пещере, где они были значительно ограничены в маневре, мало что значил. Хорошо, хоть серая гвардия от их ледяного дыхания почти не страдала, но и сами бывшие умертвие мало что могли сделать, фактически все их участие ограничивалось только защитой магов от когтей, клыков и хвостов белых гигантов. С другой стороны, обычные солдаты на их месте уже бы представляли размазанные по полу лужи крови и обрывки доспехов. Да и магам приходилось туго, им от ледяного дыхания приходилось ставить щиты, да и сами драконы были не чужды колдовству. Одна только Шиллис вполне успешно осыпала ящеров сгустками истинного пламени и различными боевыми заклятиями. Бой длился уже почти час, и ситуация складывалась патовая. Драконы, так или иначе, уже вывели из строя больше половины умертвий, да и мои маги уже практически полностью выдохлись, уже давно растратив все заготовленные чары и сейчас колдуя в реальном времени и на последних крохах энергии. Хотя дела у драконов были не лучше, их тела покрывали глубокие раны, преимущественно от моих клинков, сильнее ожоги и проплешины от взрывов, оставленные Шиллис, а также вошедшие в оголенную плоть стрелы и болты, выпущенные гвардией и теми эльфами, которые не учились магии. У двоих мне удалось перерубить сухожилия на передних лапах, у каждого по одной, но, к сожалению, драконы действовали слишком слаженно, и стоило мне пробить защиту одного, как двое других его мгновенно спасали. К тому же бой значительно осложнялся тем, что и мне, и Шиллис приходилось волей-неволей прикрывать эльфов, терять которых я совершенно не собирался, и естественно драконы это быстро заметили, и стали активно этим пользоваться. В результате, в какой-то момент, самому крупному из них, судя по размеру лет примерно 500, удалось прорвать оборону, и удар хвоста чуть было не стоил жизни, по меньшей мере, пятерым моим магам. Шиллис в этот момент была занята двумя другими, а мои магические резервы уже практически подошли к концу. Это был уже не первый такой прорыв, а дистанционные, гибридные щиты, способные удержать такую махину, жрут энергии, будь здоров. Как результат, я сам встал на пути хвоста и телекинетической волной откинул замешкавшихся эльфов. Кинетический щит несколько ослабил удар, но ребра мне все равно переломало и отнесло к противоположной стене пещеры, а драконы, уже давно определившись с главной угрозой, не мешкая ни секунды, послали мне вдогонку три струи ледяного дыхания, мгновенно промороживавшего человека насквозь. Из горла вырвалось сдавленное шипение. Как они меня достали. И ведь нельзя было с самого начала залить всю пещеру сумеречным пламенем. Мне нужны их сердца и кровь, да и остальное пригодится. Сумеречное пламя, конечно, передает энергию жертвы Создателю, но я все еще не владею им в достаточной степени, чтобы усвоить всю силу драконов. Тем более, что энергия будет большей частью уже переработанной, а значит усиление драконьих способностей не даст. С магией смерти та же беда. Во-первых, на существ с таким огромным количеством собственной жизненной энергии она не очень-то и подействует, а если бить тем, что подействует наверняка, то на выходе я получу полностью испорченный материал. Проклятие, как же больно. Уничтожу тварей. От рук потекло черное пламя, почти мгновенно пожирающее и сковавшее меня лед. Кости с громким хрустом вставали на место, а поврежденные органы спешно регенерировали. Мои ноги с глухим стуком коснулись заледеневшего пола. Все, энергии больше нет, последняя ушла на регенерацию. Рев взбешенного дракона потряс пещеру, и в меня опять полетела белая струя холода. Привычно ускорившись, я отбежал на несколько метров, уходя из-под удара. Прогремел взрыв, и пещеру потряс очередной вой, но уже не ярости, а боли. Воспользовавшись моментом, пока драконы отвлеклись на меня, Шиллис достал одного из младших ящеров гигантским огненным шаром, и сейчас он бился в агонии из шеи, наполовину разорванной взрывом. «Молодец, котенок!» — коснулся я разума демонессы. «А то!» — азартно ответила мне Шиллис, запуская в главного дракона рой взрывающихся огненных снарядов. Очередной яростный рев сотряс пещеру, чтобы совсем не солидно прерваться булькающим полувсхлипом, полувизгом. В неосторожно открытой пасти старшего дракона, из-под верхней челюсти, торчало три засевшие в мягком небе стрелы. Краем сознания, успев отметить тех эльфов, что пустили стрелы, я рванулся к гиганту, ускоряя собственное тело и восприятие настолько, насколько было возможно в нынешнем состоянии. Разъяренный ящер обрушил на меня град ударов, силясь раздавить, размазать и разорвать наглую букашку, доставившую столько проблем. Он работал всеми четырьмя лапами и хвостом, при каждом ударе разбрасывая в стороны тучи каменных и ледяных осколков. Огромная лапа в очередной раз прошла всего в паре сантиметров от моего плеча. Глухой удар об пол, и в меня летят острые осколки скалы, но это мелочи. Мой правый клинок глубоко врезается в шкуру, снизу вверх и даже успел глотнуть немного крови, но уже в следующий миг пришлось уворачиваться от второй лапы. Уйдя из-под удара и без особого эффекта полоснув по второй лапе мечом, я скользнул в сторону и прорубил глубокую борозду на боку гиганта. Удар хвостом едва меня не задел, оставив глубокую выбоину в полу, а один из острых, каменных осколков попал мне в левый глаз. Про себя припомнив парочку гоблинских ругательств и не снижая скорости передвижения, я телекинезом вытолкнул инородный кусочек из глазницы, одновременно направляя в нее те крохи энергии, что еще остались. В другой стороне пещеры раздался очередной взрыв, Шиллис успешно взяла на себя второго дракона, ловко уклоняясь от его дыхания и магических ударов, и не позволяя отвлечься на помощь собрату. Мягко коснувшись сознаний притихших магов, понял, что они, воспользовавшись моментом, когда оба оставшихся дракона не обращают на них внимания, забыв о собственной защите, готовит совместный удар. Я сморщился, но все же посчитал за лучшее им не мешать. Танцы с бешеным драконом закончились неожиданно. Просто в какой-то момент, в очередной раз уклоняясь от когтистой лапы, я, как и много раз до этого, запустил телекинезом ему в голову булыжник, чьи сородичи в изобилии валялись под ногами. В этот же момент маги нанесли свой удар, послав в дракона целую лавину стрел из саха, представляющих из себя уплотненные, самонаводящиеся сгустки магической энергии. Не самое опасное для дракона заклинание, тем более используемое столь слабыми магами. Но ящер уже был истощен, многочисленные раны от моих клинков постоянно кровоточили, а необходимость двигаться на пределе возможности, чтобы хоть как-то держать меня на расстоянии, только ускоряла кончину. В общем, около полусотни магических снарядов пробили остатки щита и врезались в голову, вместе с моим камушком. Дракон издал приглушенный рык и рухнул без сознания. Уже через миг мой правый клинок вошел ему в череп, прерывая жизнь и высасывая душу, а я сам припал губами к ближайшей ране. Я не диаблировал, нет, просто восстанавливал силы. Душа этого дракона будет гораздо полезнее в качестве источника энергии, а не разового питания. Через минуту я оторвался от раны, тело переполняло энергия, резерв был полностью восстановлен, а сознание заволокла дымка веселого азарта. Последний дракон, после этого, не прожил и минуты. Цепи тьмы окутали чешуйчатую тушу, прижимая к земле и вытягивая остатки силы. Неразличимое движение клинка и на шее ящера открывается рана, еще миг, и мои клыки входят в драконью плоть. Диаблери. В тело хлынула волна силы, треть я сразу передал Шиллис, отчего со стороны демонессы пришла волна блаженства и чуть ли не мурлыканья, по ментальной связи. От пищевода стала распространяться приятная волна холода, энергоканалы привычно напряглись и слегка заболели, непроизвольно материализовались крылья и рога, а поврежденные, в результате создания эмблем, участки души стали стремительно восстанавливаться. К сожалению, полностью повреждения устранить не удалось, да я собственно на это и не рассчитывал, все-таки, такие части души как ядро, личностные и чувственные оболочки могут исцелиться только самостоятельно. Но вот магическая и жизненная энергия у меня очевидно прибавилась, и их объем почти достиг моего прежнего уровня. А ведь у меня теперь еще и сердца есть. Оторвавшись от раны, я вскрыл грудную клетку дракона, после чего, изрядно измазавшись кровью, вытащил сердце. Магия его уже почти покинула, что явно являлось последствием диаблери, но кое-что все-таки осталось. Мне эти крохи вряд ли пригодятся, а вот Юлан, пожалуй, будут весьма полезны. Хотя, для ее нынешнего уровня, энергии всего сердца может оказаться даже слишком много.